Сейчас, кажется, пронесло. Но на будущее стоит, наверное, принять новые контрмеры, чтобы понадёжнее скрыть свою истинную сущность. Я прокручивал в уме одну идею за другой, заставляя работать серое вещество. Возможно, мой мозг реально серого цвета. Но строить планы на будущее было преждевременно. Преждевременно не в том смысле, что пока слишком рано говорить о надвигающемся кризисе, а в том, что нынешний кризис ещё не миновал. Потому что Рареги Цукихи не заставила себя ждать и вернулась в комнату. В руках она зачем-то держала металлическую миску. В таких ещё замешивают, например, яйца с пшеничной мукой. Не успел я толком обдумать, почему она притащила сюда миску, как Рараги Цукихи тут же вылила на меня её содержимое. Я не мог увернуться, поскольку притворялся плюшевой игрушкой. Хотя увернуться всё-таки стоило. Я понял, что это было, учуяв резкий запах. Почувствовав кожей вязкую субстанцию. Поверить не могу. Она взяла и вылила на меня полную миску растительного масла. Чик-чик-чик, зажигаем! Угасающая птица вытащила спичку, загадочно напевая себе под нос. Но что вообще такая вещь делает в кармане школьной юбки среднеклассницы? Даже если Рараги Цукихи взяла спичку с кухни, это не объясняет, почему она достала её из кармана так естественно, словно уже не первый раз их так прячет. Я хочу сказать, что она реально какая-то хулиганка. Выглядит очень убедительно. Поскольку я труп, фактически у меня нет никаких чувств. Можете избивать, пинать, играться со зрачками, но этим вы не добьетесь от меня никакой реакции. Ни один человек на свете не сможет увидеть меня насквозь и распознать, что я, будучи мертвее всех мертвых, притворяюсь мертвецом. Поэтому я бы сказал, что сумею обмануть даже специалиста. Вот вам и Цукумагами из трупа. Однако если она подожжёт меня, дело будет плохо. Я ведь всё-таки труп, и если меня сожгут, огонь очистит это мёртвое тело, после чего моя душа, возможно, даже войдёт в нирвану. В буддизме традиция велит сжигать тела умерших. Примером служит смерть самого Будды, после которой его тело кремировали. В огне происходит очищение смерти, благодаря чему совершается перерождение. Почему эта дилетантка ни с того ни с сего выбрала чуть ли не единственный возможный способ, который вынудит меня действовать? И вообще, разве нормальный человек станет устраивать пожар в своей комнате, лишь бы удостовериться, живая ли его кукла? Даже странность так бы не поступила. 10, 9, 8, 7... Она начала считать. Ну и выражение лица... Не отрицаю, что горящая спичка только усиливала царящее в комнате напряжение, и тем не менее у Рараги Цукихи был такой взгляд. «Ты что, в душе какой-нибудь пироманьяк?» По сути, если она подожжёт меня, я вспыхну сильным пламенем, потому что облит растительным маслом. Но из-за этого наверняка пострадает её дом, если не сгорит дотла. А в худшем случае огонь перекинется и на соседнее здание. Она устроит настоящее пожарище. Как Хинаэмма Осити. В 1683 году Эда пострадал от сильного пожара, известного как Великий пожар годов Тенна, который ещё называют пожаром Осити. Хинаэмма – злой дух из японского фольклора. Но в этом и заключается природа угасающей птицы, да? Природа этой странности. Однако, исходя из почти полугодичного наблюдения за Рараги Цукихи, я могу сказать, что ей точно хватит ума как следует всё рассчитать. Она не такая уж глупая. И горящая спичка, и обратный отсчёт – это не более чем уловка. Она ждёт, что я сломаюсь под её угрозами и зашевелюсь. Буквально. Ни одна современная девочка-подросток, конечно, не будет сжигать свой родной дом, как бы сильно не терзалась её душа. Так что правильным выбором будет притворяться плюшевой игрушкой до последнего. Всё нормально. Будь я простым человеком, то совершенно точно не смог бы сохранить спокойствие, пока со мной ведут переговоры в такой устрашающей манере. Тем не менее, даже среди странностей столь бестактная и несолидная пови... 6, 5... Стоп, но она же абсолютно спокойна, и эта её безмятежность вызывает самый что ни на есть реальный страх. Потому что по ней невозможно сказать, обманывает она или нет. Прямо сейчас Рараги Цукихи просто переполнена блефом. Эй, она это серьёзно? А может, Рараги Цукихи собирается поджечь меня, решив таким образом провести на своей плюшевой игрушке заупокойный обряд? По сути, это верный способ избавиться от одержимой куклы. Да нет, беспокоиться не о чем. Сама она наверняка думает, что ей показалось. Наверняка сильно надеется, что ей это только привиделось. Она угрожает мне так же, как если бы знала, что с ней в одном классе учится Эспер. И боялась, что он залезет к ней в голову, поэтому мысленно храбрилась и приговаривала про себя. «Я знаю, что ты читаешь мои мысли». Уверен, когда она дойдет до единицы, то перенервничает и потушит спичку. «4?» «Секундочку. Как же Рарагицукихи собирается погасить спичку в последний момент? Она ведь не позаботилась и не принесла никакой емкости с водой на случай, если придется тушить огонь. В отличие от миски с растительным маслом, приготовить которую все же удосужилась. Неужели никогда не читала памятку, как обращаться с фейерверками? И что смешного в конце-то концов? Что за злодейский смех?» 3. Он явно не подходит главной героине. Так нельзя. Что бы она ни задумала, у нее под рукой нет ни единого средства для тушения огня. Потом суетиться будет уже слишком поздно. Она что, на слабо решила меня взять? Так, секундочку. Возможно, в кармане ее юбки, откуда она вытащила спичку, лежит что-то еще. А что если она спрятала в своей школьной форме какую-нибудь небольшую емкость вроде шприца? Воды в нем как раз хватило бы, чтобы погасить маленькое пламя спички. Ясно. Вот что она задумала. Я чуть было не попался. Недаром эта странность живет вечно, и не зря занимала должность штабного офицера огненных сестер. Умно. Но ты не на того напала, угасающая птица. Я – Цукумогами из столетнего трупа. Не человек. На меня твои уловки не подей. 2. Ай, горячо! И в тот момент, когда я разгадал ее план, Арараги Цукихи бросила спичку, поскольку та догорела до кончиков ее пальцев и обожгла их. Огонь не стал ждать, когда она досчитает до конца. Видимо, современные среднеклассницы не в курсе такого общеизвестного факта, что после зажигания спички выгорают с течением времени. Так я и не узнал, припасла ли она где-нибудь в кармане своей формы какие-то средства для пожаротушения. Просто не было времени ждать. Чем она воспользуется? Арараги Цукихи отбросила от себя спичку, и пускай она летела не прямо на меня, опасность все равно сохранялась. Поскольку масло имеет свойство улетучиваться, и воздух наполнен его парами. А благодаря капиллярному эффекту оно впитывается в изделие из тканей, и поэтому, если та упадет, например, на ковер, считай, все пропало. От небольшого пожара до пожарища рукой подать. Я перекувыркнулся на ватном одеяле, быстро подобрал банку с мороженым, в котором еще кое-что оставалось, и, раскачавшись на пружинах кровати, спрыгнул с нее. В полете я мастерски поймал спичку банкой, будто изловил стрекозу с очком. Подтаявшее мороженое загасило огонь, как я и надеялся. Хорошо, что у меня была банка, а не рожок. Конечно, использовать вкусное мороженое, чтобы потушить пожар, расточительно. Поэтому после выну из банки погаснувшую спичку и доем его. Я приземлился на пол. Юбка легонько взвилась в воздух, но, на мой взгляд, это было удачное приземление. Однако стоило мне об этом подумать, как я сразу же поскользнулся, поскольку ноги мои тоже были в масле, и распластался на том же месте. Я знала! Так и знала, что моя плюшевая игрушка шевелится! Глаза не обманули! Стоп, что? Она шевелится? Жуть какая! Арараги Цукихи при виде моего позора завопила от страха. Давайте хором вместе со мной. И раз, и два. Но нет, ты пугаешь похлеще.